О многом уже было переговорено между нами. «Вы хотите узнать обо всем, что случилось здесь?» — спросил Лазарев, вставая с плащ-палатки. «Давайте тогда продолжим урок наглядной истории. Последний раз я рассказывал вам о повстанце Устинье Кармелике». «Совершенно верно, Валерьян Дмитриевич», — отчеканил Петро. «Мы еще с вами, помните, кандалы кого-то из друзей Кармелюка или гонты нашли?» «Кандалы эти у меня в музее по сей день хранятся», — сказал Лазарев. «А сегодня я вам расскажу о других героях борьбы против угнетателей украинского народа». «Но прежде всего скажите, подполковник», — Лазарев лукаво глянул из-под пенсне на Маримуху, «известна ли вам общая военная обстановка, которая сложилась здесь в первые месяцы прошлого года?» Маримуха ответил уклончиво: «Примерно. В таком случае помогайте мне, коль я ошибусь». И он начал рассказывать. После того, как в марте 1944 года советские войска отбили Волочиск, фашисты потеряли прямую железную дорогу на запад. Тогда все их части, оставшиеся в Подольском мешке, бросились сюда. Таким образом, наступающие советские войска должны были закрыть гитлеровцам пути бегства в Буковину и Западную Украину через наш город. В начале марта советская артиллерия прорвала немецкую оборону под Шепетовкой. В этот прорыв хлынули танковые войска генерала Лелюшенко, Рыбалка и Катукова. Они повели наступление на юг, к Днестру. «Отчего вы улыбаетесь, Маримуха? Я сказал не то. Я улыбаюсь, потому что и сам имел некоторое отношение к упомянутому наступлению», — тихо сказал Петро. «Я у Лелюшенко служил». «Ах, лиходей вы этакий!» — засуетился Лазарев. «Да вы, наверное, сами здесь орудовали. Признавайтесь». «Здесь нет. Там — да», — Маримуха показал на северо-запад. «Мы Скалот брали». «Так вот, слушайте», — продолжал Лазарев, успокаиваясь. «После того, как вы захватили Скалот, сюда была послана танковая бригада Уральского добровольческого корпуса». «Гвардейского», — притом добавил Маримуха. «Танки этого корпуса и во Львов ворвались первыми, и Прагу спасали от уничтожения». «Гвардейского, не спорю», — согласился Лазарев. «Бригада эта, после того, как наши войска устремились к Тернополю, получила задачу пройтись по тылам противника, парализовать их и через Гусятин, Жердье, Орынин дойти до нашего города. И вот, мои хлопчики...» Тут голос Лазарева дрогнул, и он заговорил тише, переводя дыхание. «25 марта 1944 года жители Подзамчи впервые после 2,5 лет фашистской оккупации увидели советские танки. Подзамчане плакали от радости. Они протирали себе глаза, думая, что все это им только снится. Плакал и я, мои хлопчики, словно маленький, когда один из танков остановился в том селе, где прятался я от гитлеровцев. Танкист соскочил с брони и попросил напиться. Он был весь в масле и бензине. Я целовал его, как родного сына, и плакал». Лазарев закашлялся и повернул свое худощавое лицо в сторону крепостных ворот. «Но мы поняли, глядит он туда нарочно, чтобы скрыть от нас слезы, проступившие на его усталых старческих глазах». «Впереди передового отряда бригады», — продолжал Лазарев после минутной паузы, «мчался от Должка к Подзамче тяжелый танк Суворов. У него на борту развивалось знамя. Танк этот вел младший лейтенант Копейкин, будущий герой Советского Союза. А командовал передовым отрядом старший лейтенант Иван Стецюк, воспитанник одного из детских домов города Днепропетровска. Его отряду было поручено во что бы то ни стало овладеть районом старой крепости и отрезать выход из города. Захватив Подзамче, Стецюк и его люди через крепостной мост начали штурм города. Они появились так внезапно, что гитлеровцы выскакивали из квартир в нижнем белье. Позже фашисты опомнились и со всех сторон сразу повели наступление на город. Стецюк получил задачу защищать подступы к городу со стороны Должка и Подзамча. У него к этому времени осталось всего 4 исправных танка и 60 человек пехоты. Целый день Со своими людьми он держал оборону развилки дорог возле консервного завода, а на него со всех направлений ползли